5 минут спустя четверо матросов, направляемые чутьем Пенальто и его интуицией, двинулись прямо к каюте Розы Ташер де Пожери и доставили к капитану, все еще находившемуся в постели с огромной повязкой на голове, абсолютно голого незнакомца. Они вытащили его из-под кровати Розы и увели так ловко, что Роза, на губах которой блуждала прелестная улыбка величайшего наслаждения, даже не проснулась. Так вот вышло, что 3 дня, остававшиеся до того, как Иль-де-Франс встал на якорь в Бресте, тюльпану пришлось провести в оковах на дне трюма. Капитан Гамелен не стал слушать ни единого слова из его объяснений и пришел в дикую ярость. С сердцем, раздираемым ревностью, капитан Гамелен даже не принял во внимание то обстоятельство, что прекрасного голого молодого человека нашли под кроватью мадемуазель де Пожери. Ловкой, лицемерной и ревнивой Пенальто не смог уменьшить ярость мсье Гамелена, сообщив ему, что когда они вытаскивали этого негодяя, Роза влюбленно пробормотала: «Мой дорогой тюльпан!» «Да, мсье, ее дорогой тюльпан!» «Здесь можно предположить все, что угодно. Возможно, именно он ее и обесчестил. Это было уж слишком. В кандалы, в воду, на сухой хлеб, и, черт возьми, вскоре все было сделано». Допрошенная час спустя капитаном, покрывшимся от ярости потом, Роза воскликнула: «Под моей кроватью? Боже мой, какой ужас, мсье! Но я спала!» «Как бы не так!» Вот что подумал капитан, пораженный до глубины души. Он ни на секунду не усомнился в ее развращенности, так как она вызывала у него развратные мысли, поэтому воскликнул: «Во всяком случае, я закую его в кандалы, и он в них останется. Мсье, я очень прошу вас не говорить моим родственникам о том, в какой неприличной ситуации я оказалась. Они меня накажут. Не могло бы все это остаться между нами», — добавила она с таким невинным видом, что капитана вновь охватили сомнения. «Хорошо», — сказал он, смягчившись, — «мне также хочется, чтобы все это осталось между нами, и я прикажу своим людям, но можете ли вы мне поклясться, что вы не сговорились с ним? С кем? С этим тюльпаном? Мадемуазель, вы произносили его имя в тот момент, когда его вытаскивали из-под вашей кровати. Фан-фан?» «Да, Фан-фан. Это же наша маленькая собачка, она такая ласковая и так часто мне снится», — добавила она. Ее глаза увлажнились от такой трогательной ностальгии, что капитан понял, он просто скотина, тупица, кретин, что никогда еще более чистое создание, чем Роза, не посещало его корабль, и на горизонте снова замаячила неясная надежда когда-нибудь все же переспать с ней. Он продолжал упиваться своим великодушием, когда Роза с таким естественным для хорошо воспитанного и нежного ребенка состраданием спросила его: «Кстати, я надеюсь, что он не будет очень сильно страдать в ваших оковах, этот человек, которого зовут так же, как и мою маленькую собачку». «Моя милая, неужели я похож на варвара?» Капитан с чарующей улыбкой подкручивал усы. «На моем судне нет карцера. Я помещу его там, где у нас хранятся запасы воды. Этот трюм не закрывается на ключ. Что же касается такого сомнительного слова, как оковы, для меня это означает не более, чем веревки». И затем, чтобы блеснуть своей удалью, он сказал: «Заметьте, я ведь мог его повесить. Это же шпион». «Шпион? О, он же говорит по-французски так, как и мы с вами, а это характерный признак всех английских шпионов, ведь без этого очень легко заподозрить их в том, что они шпионы». «Но повесить его, какой ужас! Ну, я думаю, только вы так считаете», — сказал он, погрозив ей пальцем. «Нет, я все-таки ее заполучу», — возбужденно сказал он сам себе, покидая ее каюту. В результате некоторого избытка эмоций легкий сердечный приступ уложил его в постель до конца путешествия, и получилось так, что в Бресте его пришлось отправить в больницу, что помешало ему осуществить свой проект. Он оставался верен своей мечте в течение многих лет и вспомнил Розу Ташер много лет спустя. Случайно это совпало с днем коронации Наполеона, на которой он присутствовал в соборе Нотр-Дам. Что же касается Розы, и воспоминаний о шхуне «Иль-де-Франс», то за оставшиеся дни путешествия она многому научилась. Каждую ночь она спускалась в маленький трюм, который не запирался на ключ, и где хранились запасы воды, и там, между бочонками, занималась любовью с тюльпаном, так что мсье Багарне несколько недель спустя имел полное право спросить, сколько же полков прошло через нее. Но, конечно, вслух он этого вопроса никогда не задавал.